Глава 13. Тело было смято и отброшено в кусты, словно ничего не весило. Переломанное, оно лежало среди веток, вызывая приступы тошноты. На этот раз труп обнаружили дальше от реки, хотя ее было видно, если взобраться повыше. Она серебрилась вдали. Пока я добиралась, вспоминала звонок Феликса о пропавшей девушке. А если один из пропавших в один день обнаружен мертвым? Понятно, что и следующий из того же списка. Я ожидала увидеть молодую охотницу. Но я ошиблась. В кустарнике лежал мужчина. Я включила фонарик, светом ощупывая тело. Дорогая одежда, сейчас грязная и залитая кровью, нелепо смотрелась среди бурелома и бытовых отходов. Стоимость я оценила по видимым остаткам и обуви. Если у вас ботинки за внушительную сумму, вряд ли остальной наряд окажется с помойки. Убитый был вампиром и занимал не последнее место в городе. А это сулило колоссальные проблемы. Вампиров не убивают просто так. Во-первых, это непросто. Нужно знать, как это сделать. Во-вторых, они твари не только сильные, но и осторожные. Я обошла утоптанную поляну и остановилась у дерева, пытаясь представить, что произошло. Похоже, в кусты его зашвырнули. Насколько сокрушительной должна быть сила для этого? Ни с чем подобным я раньше не встречалась. В этот раз я была умнее и оставила машину на проселочной дороге. Ни следов шин, ни колеи. Да и не проедешь по такому бурелому. Как и в первом случае, убили не здесь. Тащили волоком. Кроме меня здесь был начальник безопасности и двое незнакомых вампиров. Эмиль еще не приехал. Присутствующие выглядели испуганными. Начальнику безопасности мэра не полагается таким быть, но мужик серьезно побледнел. Он безуспешно пытался совладать с собой, но во взгляд то и дело прорывалась паника, словно он вот-вот заорет. При любом раскладе Эмиль спустит с него 7 шкур, но все-таки это перебор. Я вернулась к телу и еще раз осмотрела немолодое лицо. Собственно, тут и смотреть нечего. Пытки, как и в прошлом случае. Смерть от выстрелов в голову. «Установили, кто это?» — спросила я. Начальник безопасности, непонимающе, уставился на меня. Вопрос до него дошел со второго раза. «Да...» — странно протянул он, словно неуверенный в голосе. «Известное лицо в городе. Занимался строительством». «Вот как?» – нахмурилась я. С телом я закончила, но нужно дождаться Эмиля. Я отошла в сторону и присела на поваленный ствол дерева. Вампиры вели себя странно. Блуждали по поляне, словно не могли найти себе места, и переглядывались. Иногда так обмениваются страхами, пытаются найти успокоение в других. Занятно. Больше всего меня интересовал начальник безопасности. Чего он так разволновался? Но чтобы поговорить с ним, мне нужен Эмиль. В его присутствии они сразу робеют. Касьянов тоже занимался строительством. Совпадение мелкое, но не для вампиров. Их в городе около 400. Если они заняты в одной области, можно дать гарантию, что пересекались. Ждать пришлось недолго. Интуитивно я ждала машину, забыв, что мы в глуши. Поэтому, когда Эмиль вышел из-за деревьев, хорошо видный в светлом костюме, это стало неожиданностью. Сегодня на нем была черная рубашка. Неплохой выбор. Если придется снять пиджак, кобура с ней сольется цветом. Я решила взять прием на вооружение. Первым делом он взглянул на труп, затем пошел ко мне. И я поднялась навстречу. «Привет, Эмиль. Я за тебя беспокоилась». Выглядел он неплохо, сдержанно улыбнулся, но с таким видом, словно у нас не было проблем. «Что-нибудь узнала?» — тихо спросил он, придержав меня за руку. В этом жесте было все — нежность, тайна, приветствие. «То же самое. Я пожала плечами. Пытки, избиения, 6 огнестрельных. Подскажи, почему твой подчиненный так нервничает, Я показала глазами на вампира, и Эмиль обернулся. «Николай, подойди». Наконец узнала, как его зовут. Тот приблизился, глядя под ноги, как провинившаяся собака. «У моей жены к тебе вопросы». «Городская охотница», — поправила я. «Вы знали убитого? Я имею в виду лично». Тот отрицательно покачал головой. Молчит, как дрессированный. «Объясните, почему вы так переживаете?» «Объясни, Николай», — добавил Эмиль, так на него глядя, словно Николай сдавал экзамен. Тот поправил пиджак, неосознанно заправил рубашку в брюки. Сравнение с экзаменом стало более явным. «Все в порядке», — сипло сказал тот и откашлялся. «В городе такого не случалось. Я беспокоюсь за жителей». «Вампиров», — поправила я, и начальник безопасности с готовностью кивнул. Николай открыто, но немного нервно смотрел мне в глаза, ожидая, что я поверю. И Эмиль не возражал этому наглому вранью. Опять от меня что-то скрывают. Но если они подготовились заранее, я их не раскалю. Вампиров колоть бесполезно. А остальные почему дергаются? Тоже за жителей беспокоятся? «Конечно, мы все беспокоимся, Яна», — перебил Эмиль, подав тому знак заткнуться. «Случай беспрецедентный. Что об этом скажешь?» Я еще раз огляделась, словно рассчитывала найти ответ в окружающем пространстве. Редкий лес, казавшийся в темноте темным массивом, окружал поляну со всех сторон. Только выход к реке был открытым. «Я думаю, убийца мог быть на лодке или катере», — сказала я. «Не на руках же его сюда принесли?» Я кивнула на труп. «Как его звали, кто-нибудь знает? Я попробую установить связь с Касьяновым». «С чего ты взяла, что она есть?» — прищурился Эмиль. «Ты сам сказал, что случай беспрецедентный. Два вампира за 3 дня — это не просто так. И оба заняты в строительстве. Может, что-то с бизнесом связано, Эмиль?» Тот задумчиво хмыкнул, но покачал головой. «Звали его Виктор Коломийцев. У него крупная строительная фирма. Половина строек в городе его. Дела шли хорошо», — признал Эмиль. «Как я сразу не подумала. Если у вампира хороший бизнес, Эмиль знает об этом все. Разумеется, он знал убитого и о его делах тоже. Касьянов для него мелкая сошка, но это уже птица посерьезнее». «Я его прикрывал», — сказал Эмиль. «Он мне выплачивал проценты с доходов. Я его не трогал и другим не давал. Прямых врагов у него не было среди вампиров. Гарантирую». «Это может быть направлено против тебя? Как акция устрашения, например?» Я чуть сама не рассмеялась. Пугать Эмиля — плохая идея. «Нет». Он тоже усмехнулся, но улыбка исчезла быстро. «Я не думаю, что убийство связано с бизнесом или со мной». «А с чем оно тогда связано, черт побери?» Я совсем растерялась. У меня не было версий. «Сосредоточься на деталях», — посоветовал он. «Я хочу, чтобы ты выследила того, кто это сделал. Не думай о мотивах, просто возьми след». «Ему легко говорить. Но я не разыскная овчарка, чтобы сунуть мне под нос халат жертвы. И я бы привела к убийце. Мне нужны зацепки». Я снова взглянула на труп. Сейчас не так уж и поздно. Пытали его днем и с наступлением темноты избавились от тела. Может быть, потому что в темноте удобнее вывести труп? А может потому, что убийца – кровозависимый вампир? Позвонили мне около 11 вечера. Но если убили его сегодня, а с наступлением темноты избавились от тела... Когда труп успели найти в этой дыре? «А кто вообще обнаружил тело?» — спросила я. «Хороший вопрос, Яна. Эмиль внезапно улыбнулся, сладко и нежно, словно делал подарок. Нам позвонили и сказали, где искать. Звонили с его же телефона. «Сам убийца позвонил?» — напряглась я. «Голос мужской?» «Мужской», — подтвердил Эмиль. «Я не поняла, а откуда он знает твой номер?» «Он не мне звонил, Яна, другому вампиру, а тот связался с Николаем». «Бред какой-то», — заключила я. «Кто это был? Я хочу с ним поговорить». «Ты его не знаешь. Зовут его Глеб Ратников и...» «Постой, как?» Я нахмурилась. Имя редкое, но где-то я его слышала. Я лихорадочно копалась в памяти, пока не вспомнила. Это имя стояло на одном из проектов Касьянова, которое мне показала дочь. Уже третий фигурант, связанный со строительством. Разве бывают такие совпадения? «Значит так», — сказала я. «Этого Глеба на допрос. Они все связаны. Надо разобраться, как». «Знаешь, что говорит статистика? Кто о трупе сообщил, тот и грохнул. Давай его потрясем». «Нет проблем». Эмиль сунул руки в карманы и велел Николаю. «Найдите его и привезите ко мне. Без объяснений. Не думаю, что убил он Яна. Но тебе я доверяю. Если чуешь связь, ищи». «А как нашли Касьянова?» — спросила я. «Там тоже глушь, а труп был свежий. Тоже звонок?» «К сожалению», — грубовато ответил Эмиль. Мне не понравилось выражение лица. Он как будто закрылся. «Эмиль!» — надавила я, испугавшись, что он не ответит. «Кто сообщил о Касьянове?» «Вот он». Эмиль кивнул на труп так раздраженно, словно тот был виноват во всех бедах. «А почему ты раньше об этом не сказал?» — разозлилась я. «Когда я Касьянова осматривала?» «Потому что...» Он осекся и начал с большей силой в голосе. «Потому что ты меня с ума сводишь. Я забыл, Яна. Упустила из виду. Если будешь скрывать факты, я не справлюсь», — серьезно сказала я. «Понимаю, у вас, вампиров, так устроено, вы чужих не посвящаете. Но я вижу, ты что-то скрываешь. Скажи, что, Эмиль?» «Я ничего не скрываю». Мы смотрели друг другу в глаза. Я отвернулась первой. Надеюсь, он все-таки не лжет. Иначе зачем он меня привлек?